Все силы рабов брошены на капитальное строительство города-крепости. «Харан Мрадиш, мы ожидали вас», — произнес незрелый, но уверенный в себе тонкий голос. «Прошу прощения за опоздание, непредвиденные лунные обстоятельства», — загадочно произнес я и осмотрелся. За большим прямоугольным столом восседали почтенные мужи и дамы. Во главе находилась, скорее всего, сама первожрица Гибелли. В креслах сидели верховные жрецы, коих можно было отличить по особенному знаку длани. По краям стола и поодаль топтались немногочисленные старшие жрецы, которых пригласили на совещание. Помощники верховных, провинившиеся или отличившиеся, ответственные за некие важные направления. Верховных присутствовало не так много. Всего я насчитал 13 человек. Из них половина — боевые генералы из армии, остальные — чиновники и министры. Наверное, некоторые верховные жрецы не могли присутствовать на каждом совете, но все равно выходило, что данное звание не дают просто за красивые глазки. Не каждый может дослужиться до ранга верховного. Сразу в глаза бросалась строгая иерархия. Первожрец в центре, верховный за столом, остальные ютятся по бокам стоя. Никакого и намека на равенство в положении и мнении. Кто главнее, тот и прав. Ну а самый главный в длани, конечно же, сам Шукхур. Поэтому его слово очень много значит. Пускай он и не давал насчет меня никаких конкретных указаний, но одно его упоминание моего имени придало мне отменную репутацию. Дали жреца без всяких вопросов. Отдельно можно отметить и Гибелли, первожрицу тьмы, главную проводницу воли темного божества. Я ожидал чего-то прям роскошного, выдающегося. Такой внешности, чтобы даже я, избалованный шикарными эльфийками, мог спокойно пускать слюни. Однако реальность полна разочарований. Гибелли предпочитала нахождение в теле незрелой девочки, лет 12, наверное, примерно ровесница Лейны. Что у Гибелли с Хадлуансом за фетиши, мне не понять. Уж если есть возможность переродиться, не лучше ли подбирать себе совершеннолетнее тело? Ну да кто этих темных разберет? Фрик на фрике и фриком погоняет. Возраст Гибелли было определить сложно, поскольку на девчонку наложили тонну косметики. Лицо превратилось в белую фарфоровую маску, губы и глаза подведены черной помадой и тушью, соответственно, глаза излучают привычный мрак. Эдакая сферическая альтушка в вакууме. Можно было бы умилиться, если не знать, что она имеет отношение к свержению власти, переворотам, казням, массовым пыткам, репрессиям, жертвоприношениям и большим войнам с соседними королевствами. Так что ну его, таких альтушек. Харан Скуфиш найдет себе нормальную версию, если раньше не помрет. На удивление, среди таких колоритных темных личностей я ощущал себя вполне уверенно. Появился даже некий внутренний задор. Наверное, проделки тьмы. С ней я стал более безрассудным, готов бросаться в рискованные авантюры. Поездка в Радлиган, работа двойным или даже тройным агентом фиг его разберешь. Подобными вещами я бы вряд ли стал заниматься ранее. Постарался бы минимизировать риски, не отсвечивать, не попадаться богам и верховным жрецам на глаза. Сейчас же мне было интересно посмотреть, к чему может привести моя темная карьера. Совет проходил достаточно уныло. Отнюдь не так весело трешово, как было на посвящении в жрецы. Обсуждали разные вопросы снабжения, армии, пополнения, законы. Отмечали хорошо проявивших себя жрецов, ругали тех, кто накосячил. Гибелли отметила меня особенно. «Владыка отозвался о тебе лично, жрец Харан Мрадиш. Ты сделал правильный выбор, покинув бесполезную Аурифи. За проявленную смекалку и особенный подход в борьбе с врагами длани Кагал дарует тебе звание старшего жреца. Служи достойно во благо тьмы и владыки». «Да будет тьма», — поклонился я первожрице. «И не забывай развивать внутреннюю тьму. Это так же важно, как и успехи на поле боя», — добавил другой верховный жрец, кажется, казначей длани. «Прими это небольшое подношение. Осколки собраны как раз с тех пойманных насекомых из Лиги». «Отрадно слышать! Лиговцы попили моей кровушки изрядно!» — принял я мешочек с черными камнями с поклоном. По всей видимости, у темных имелись способы переработать обычные осколки в черные. «Мы будем внимательно следить за твоими деяниями, старший жрец Мрадиш», — добавила Гибелли, осветив меня тьмой своих холодных глаз. «К другим делам. Брат Ургнаш, сколько еще потребуется для завершения цитадели?» «Внутренние отделочные работы главного зала движутся к завершению. Через несколько дней мы можем собраться в главном здании. Первая башня цитадели достроена раньше срока на 1,5 месяца», — объявил верховный жрец с нотками хвастовства. «Достойные результаты», — кивнула Гибелли. «Спешка хороша лишь при ловле ксаргов», — буркнул я негромко. «Вы что-то хотели добавить, старший жрец Мрадиш?» — уточнила первожрица. «Никак нет, ваше темнейшество. У меня есть кое-какой опыт в строительстве», — заметил я с еле уловимым намеком. «Верховный брат Ургнаш отлично справляется со своими обязанностями». Вроде и с Ургнашем отношения публично не испортил, но и о себе заявил. Оставил определенные намеки для тех, кто пытается искать смысл в каждой фразе и интонации. Интересная идея проклюнулась в моей голове, словно росток прекрасного цветка в черной бесплодной пустыне из похотливых и алчных мыслей. Верховного жреца необходимо не просто убить, а растоптать и уничтожить. Не уверен, что моя задумка может быть реализована на практике, ибо Гранкани и Цитадель в частности хорошо охранялись. Возможно, в будущем подвернется подходящий момент. Совет подошел к концу, кагал распустили. Я поделился своей скромной темной радостью со слугами. Только Ниуру меня поддержала, остальные отнеслись со скепсисом. Красная, верная эльфа-жена, поддержит супруга во всем. Даже если он подзабил на семью и решил сосредоточиться на карьере, мешать не будет. Еще бы она не устраивала мне сцены ревности, вообще бы цены ей не было. Но идеала не существует. Хиватту тоже досталась часть похвалы в счет срыва планов Лиги Безаков. Оказывается, рыбообрабатывающий заводик вместе с рабами принадлежал одному из верховных темных жрецов, так что наши действия оценили сполна. Старший жрец предложил отпраздновать повышение в Хмельном колодце, лучшем трактире темной обители. Именно там, по традиции, все старшие жрецы обмывали свои новые звания. А Хиват так-то отличный парень. Как он дослужился до старшего с его-то умственными способностями, не совсем понятно. Видимо, благодаря исполнительности и усердию. Идеальный подручный, который не задает лишних вопросов. Погуляли мы на славу. В Хмельном колодце подавали и грибной эль, так что я хорошо оттянулся. Вызнал много интересных сведений от других старших жрецов. Достаточно выставить выпивку, и темные братья с сестрами становились в разы разговорчивей. А затем мне удалось сорвать настоящий куш. Хиват наклюкался до почти невменяемого состояния и стал по-настоящему разговорчивым. Жаловался мне на то, что владыка на него не обращает внимания, и он мне дико завидует. Но главное в его речах не это, конечно. Старший жрец проговорился, что знает, где расположен один из входов в тайные лазы под Гранкани. Темная обитель строилась со множеством запасных выходов и разветвленной сетью подземных тоннелей. Хивату о входе близ казарм поведал другой старший жрец, который занимался патрулированием крепости и был осведомлен о некоторых внутренних секретах. Проболтался тоже за пьянкой, разумеется. Не могут темные противиться зову плотских удовольствий. «И зачем верховным понадобилась такая сеть тоннелей под крепостью?» — поинтересовался я. «Так ради сердца в основном». Поднял палец вверх Хиват. «Сердце?» «Ага. Разве ты не чувствовал пульсацию, особенно во время жертвоприношений?» «Допустим. Сердце — это ведь такая гора плоти, похожая на морского гада с щупальцами». «Именно. Главное, сердце кормит энергией смерти. Эта штука, как бы это сказать...» Осоловело похлопал глазами Хиват. «Она собирает в себе темные эманации и затем выдает такой огромный, великий черный осколок. С помощью него и делают избранников владыки ночи. Тех, кто повелевает океаном темных сил». «А, сталкивался с такими ритуалами ранее», — понятливо кивнул я. «Ургнаш ведь собирался проделать нечто подобное, как на корабле, так и в катакомбах под Агдобой. Я видел черное сердце в другом месте. Оно вроде бы не слишком большое». «Это обычное. В Гранкане же уникальное, главное сердце. Оно гигантское. Говорят, оно находится под землей на всей территории крепости, представляешь?» «Мощно!» — покивал я. А у самого в голове быстро закрутились шестеренки. О черном сердце я подозревал и ранее, но не думал, что оно имеет столь огромные размеры. Для него аж пришлось городить подземные катакомбы и залы. Впрочем, пульсация в крепости действительно сильнее, чем я ощущал ранее, и это при том, что камень экранирует эманации. Интересный организм темные приспособили себе на службу. При этом никто не знал, искусственное ли это существо или нечто подобное живет в дикой природе. Хиват не был допущен к информации про сердца. Сам он, главное, сердце вживую никогда не видел, да и знакомые его не наблюдали подземную гору щупалец. Возможно, это просто досужие вымыслы. Однако я готов был рискнуть. Смутные очертания плана начали потихоньку вырисовываться. Оставалось решить, что делать с полученными темными осколками. На себя потратить или инвестировать в слуг. Тьма давлела. Выпивка сделала меня еще менее рассудительным. Я всерьез раздумывал о том, чтобы поглотить осколки, подтянуть внутреннюю тьму до корпоративных стандартов, а то ведь я не соответствую в этом плане званию старшего жреца. Кто знает, ведь так смогу и до Верховного дослужиться, получить доступ к более важным вещам и проектам. Может, даже в казну запустить свои шаловливые ручонки. При мыслях о казне Гранкани у меня начиналось обильное слюноотделение. Заметив, что Ульданте стало нехорошо, я двинулся следом за ней. Следовало тоже проветриться. Разговор с Лунной вышел проникновенным и сложным. Я даже почувствовал слабый укол в сердце. Может, все-таки я тоже частично запечатлился. Хотя вроде бы люди не могут пройти через эльфийский ритуал. В любом случае, лекция Ульданте произвела на меня впечатление, и я решил повременить с тьмой. Обратно ведь могу и не вернуться. Даже с текущим количеством мне себя порой сложно контролировать. Отложим темное восхождение до тех времен, когда я найду защиту от воздействия на разум. Вот тогда можно будет ни в чем себе не отказывать. Лейна Эбботт. Ну и натерпелась же она жути. Лейна полагала, что рядом с наставником она будет в безопасности, но как бы не так. Харан постоянно влипал в неприятности. И вот теперь их путь лежал в темные земли Родолигана. Лучше бы они остались в зловещих, заброшенных шахтах Алого Пика. Эбботт не могла себе найти места всю дорогу. И во время стычки с сопротивлением, и во время знакомства с отрядом темной гвардии. Чем дальше, тем глубже они увязали в темной трясине. Лейна старалась переманивать наставника на светлую сторону. Помогать сопротивлению и Лиге. Но получалось у нее так себе. Наставник от Лиги Безаков сам настрадался, так что не особо прислушивался к доводам девочки. Остальным слугам была безразлична судьба Родолигана. Только Лейтарис ненавидела темных, но и она смирилась с выходками Харана. Эльфийка словно ждала, чем все это окончится. Девочке и так было тяжело жить в городе, по которому бродили патрули черной длани, так стало еще хуже. Они часто навещали Гранкани, от которой у Лейны ходили табунами мурашки по коже. Эбботт стоически терпела животный ужас, накатывающий на нее волнами вместе с темными эманациями. А затем еще и один верховный жрец положил на нее глаз. Кому-то могло показаться забавным, но Лейна места себе не находила. Постоянно оглядывалась, в каждом встречном культисте подозревала похитителя. И даже на посетителей таверны смотрела настороженно. Один раз она вышла на ближайший рынок, который располагался недалеко от Серебряной Подковы, но почти сразу наткнулась на всадника в длани. Со скоростью ветра она вернулась обратно в трактир. Ей не хотелось снова попасться в лапы похитителей. И если прошлые желали ее просто перепродать, то что с ней сотворить темный жрец Ургнаша она даже представить не могла. Воображение пасовало. Что-то настолько ужасное, что самому владыке ночи на ум не придет. Мастер продолжал продвигаться вверх по карьерной лестнице. Вместе с другими жрецами он отпраздновал получение нового звания. Лейна не успела с ним толком поговорить насчет черных осколков, что он получил. Оказалось, что Ульданте сделала это раньше нее. Лунной эльфийке удалось убедить наставника. Он обещал не употреблять их самостоятельно, так что у Лейны отлегло от сердца. На следующий день наставник продолжил заниматься своей подрывной деятельностью. Они вернулись в Серебряную Подкову, Харан встречался то с членами сопротивления тайно, говорил с вечно недовольной Неллис, то обедал со жрецом Хиватом. Планировал новые акции. Работа кипела. Поздним вечером, когда солнце уже село, они проводили время на постоялом дворе. За Ниуру старались следить и не допускать к готовке, но она все равно просачивалась. Лейна заметила тень в капюшоне, но из-за света жаровни не смогла разобрать детали. Только она моргнула, как тень моментально исчезла. Она не поняла, был ли это просто прохожий за забором или кто-то, кто вел наблюдение за их караваном, или конкретно за Лейной. «Ты там точно никого нет?» — обеспокоенно вопросила она. «Пусто!» — отмахнулась Ниуру. «Что, боишься, что тебя заберет к себе первожрица?» «Почему именно первожрица?» — не поняла Эббот. «Мастер говорил, что Гибели примерно твоя ровесница. Скорее всего, подбирает себе в новые тела именно одаренных девочек. Меняет оболочки, как перчатки, во славу огня». «С точки зрения первожрицы, Лейна должна быть хорошим вариантом», — кивнула Ульданта равнодушно. «Боги, так за мной не только Ургнаш, но и первожрица охотится!» — икнула она. «Да что вы мою ученицу стращаете всякими ужасами! Не отдадим мы тебя темным, не переживай. Не бесплатно, по крайней мере». «Наставник!» — воскликнула девочка. «Плохие у вас шутки!» «Не дрейфь, прорвемся! Мы тебя обязательно защитим! Мякотка найдет тебя по запаху в один миг! Ее нюх после прокачки еще улучшился! Даже из-под земли достанем! Так что не переживай! Никто не смеет обижать ученицу Дартмрадиша!» Наставник привлек Лейну к себе и крепко обнял. Эббот какое-то время наслаждалась этой близостью и теплотой. Родной отец никогда не говорил ей ничего подобного. «Оказывается, приятно, когда о тебе беспокоятся и заботятся». «Надолго мы еще в Радлигане?» — вопросила она, подняв голову. «Пока не осуществим задуманное. Кстати, пора бы расширить твой арсенал заклинаний». «О, правда?» — оживилась она. «Надо тебя делом занять. Да и помощник при лечении от тьмы может пригодиться». «Думаете, мне хватит способностей?» — с сомнением протянула она. «Даже наставнику приходится прикладывать все силы, а я только оранжевый ранг». «Где оранжевый, там и желтый», — хмыкнул Харан. «К тому же линзы не обязательно держать именно тебе». «О, поняла. Значит, мне надо овладеть щупом». «Именно. Как раз попрактикуешься в простых расчетах. Не для всех участков нужны сложные системы уравнений». «Да. Давайте поскорее начнем, наставник». «Дай хотя бы ужин доесть. Нетерпеливая ученица мне попалась». «Я принесу вам кружку грибного эля». «Другое дело». Страх быстро отступил на задний план. Поддержка наставника и забота помогли ей справиться с тяжелыми думами. Ну а работа над щупом и тренировки с новым заклинанием отвлекли Лейну надолго. Заняли все ее внимание в последующие дни. Все-таки ей нравилось работать с печатями. Она обязательно постигнет сложную науку, которую по крупицам давал ей наставник, и станет великой чародейкой. Никаким темным жрецам ее не запугать. Глава 17. Харан Мрадиш. Следующие несколько дней я продолжал работать на обе стороны. То сдавал сопротивление с Лигой, то помогал сразить или ограбить черную длань. Бесконечно батрачить на два фронта не выйдет, конечно, но надолго задерживаться в Радлигане я не собирался. Хоть и были у меня мысли по поводу темной карьеры, все-таки работать на дядю желания нет. Да и месть должна свершиться. Сопротивление, к слову, изначально относилось ко мне с подозрением, и каждую свою неудачу они воспринимали с болью и горечью. Длань же легко жертвовала своими послушниками, так что против них работать было проще. Я ждал подходящего момента, чтобы реализовать первую часть своего грандиозного плана. В свободное время мы с Лейной занимались развитием печатей и улучшением учебных рун. Я сумел довести до состояния гармонии еще одну учебную руну, из-за чего потом пришлось переделывать и перезаписывать в фокусаторы некоторые печати. На осколках разориться можно. И как только архимаги прошлого без головоломных расчетов умудрялись доводить все руны до уровня гармонии. Настоящие монстры, да и только. Эббот все-таки освоила память камня. Пришлось нам долго корпеть над адаптацией печати под ее ману. К сожалению, стихия земли или стихия камня не являлась профильной для ученицы. Но у меня с этим дела обстояли еще хуже. Заклинание сбоило слишком часто. У Лейны хотя бы что-то немного получалось. Много времени потратил на лунную пелену. Заклинание мне все не поддавалось. Мой предыдущий наставник говорил, что он ничего нового не придумывает, просто берет нужные участки из других печатей. И чем больше тебе их известно, тем легче создавать новые заклинания, заметила Лейна, понаблюдав за моими экспериментами. Да я так, в принципе, и делал, подметил я. Но спасибо за совет. Возможно, мне надо поискать нужные контуры в тех печатях, что я ранее обходил стороной. Или придется искать новые заклинания. И, на удивление, такой подход сработал. Нужные узоры я сначала попробовал перенести из памяти камня. Заклинание ведь формально цеплялось к ауре мага. Однако оно скорее держалось за телесную оболочку. Неожиданно контуры обнаружились в... чарах ошейника подчинения. Печати их глубоко проникали в ауру и разум, цеплялись к ним, словно мелкие крючки. Много времени пришлось убить, чтобы вычленить из хаоса чар артефакта требуемые контуры и внедрить их в заклинание лунной пелены. Методом проб и ошибок, да благодаря расчетам, мне удалось довести печать до ума. Лунный капкан получил свое воплощение в одном из фокусаторов моего наруча. Я не знал, работает ли печать или нет. Протестировал лунный капкан на животном. Вроде бы печать исчезала одновременно с душой, аурой убитой куропатки. То есть за тело она не цеплялась. Вот только будет ли она держаться там, куда попадают наши души после смерти, или распадается — большая загадка. Не говоря о том, что проверять лунный капкан необходимо конкретно на приближенном к богу жреце. Вдруг Демиург распознает душу своего адепта, невзирая на наложенную пелену. Тем не менее, я был горд проделанной работой. Одна из первых по-настоящему серьезных печатей, которую я сконструировал самостоятельно. Собрал из готовых элементов, скорее, но все равно такое под силу далеко не каждому чародею. Оставалось надеяться, что магия сработает, и цель больше не вернется к жизни. Наконец наступили подходящие условия, а именно пошел ливень с грозой и ветром. Природа в Радлигане порой бушевала так, что даже темные сидели по домам. «Гончую на улицу не выгонишь». Мы остановились на ночь в известном трактире «Хмельной колодец». Снаружи стоял поздний вечер, Кая скрылась с глаз, отчего поверхность погрузилась в кромешный мрак. Только редкие мерцающие фонари освещали территорию Гронкани. Количество патрулей на улицах сократилось. Не позавидуешь тем несчастным, коим выпало дежурить во время жуткой грозы. Бедолаги кутались в непромокаемые плащи, поскальзывались на мокром камне, ругали духов погоды и всех светлых богов вместе взятых. «Готовы?» — уточнил я у соучастниц. «Да, нареченный. Если надо навредить темным, я всегда к твоим услугам». На лице обычно спокойной Ульданты появилась легкая кровожадная улыбка. «Вперед, наставник!» — немного нервно сглотнула Лейна, старающаяся бодриться. Мы выскользнули из трактира через задний вход и сразу попали под проливной дождь. Гремел гром, грохотали молнии, не видно низги. Не без труда нам удалось разыскать один из бараков казарм и вломиться через хорошо замаскированный тайный ход в подземные катакомбы. Фальшпанель пряталась под каменной отделкой, которую и не отличишь от настоящей. От Хиватта нам было известно, что ходы пронизывают почти весь Гранкани. Существовало несколько входов в подземные тоннели. Какие-то скрытые, другие вполне себе явные. Не исключено, что даже в Хмельном колодце имелись спуск в подвал и проход в подземелье. Мне удалось разузнать только об одном входе, поэтому его мы и искали. В поисках лаза нам помогала Лейна с ее памятью камня. Проход поначалу не хотел открываться, но Ульданта приложила немного усилий и отворила узкую дверцу, обложенную каменной облицовкой. Мы проникли внутрь и спустились по крутой лестнице глубоко под землю. Темнота пожирала, окутывая с ног до головы. Я активировал светляк, одно несложное заклинание, которое изучил на досуге. Оставил минимальную освещенность, ведь тоннели отнюдь не были заброшенными. От Хивата мы знали, что в некоторых местах здесь тоже могут дежурить наряды стражи. Подземелья Гранкани были слишком обширными, чтобы оставлять их без присмотра. «Давай, ученица, твой выход». «Да». Карты тоннелей у нас с собой не было. Раздобыть секретные сведения не вышло. Оставалось полагаться на память камня. Эббот, благодаря заклинанию и своему чутью, могла в определенном радиусе видеть все проходы и пустоты. Также она понимала, где есть люди или иные угрозы. Лейна прокладывала путь в примерно нужном нам направлении. Пару раз пришлось обходить дежурные пункты гвардейского караула. Нам помогал и чуткий слух Ульданды. Эльфийка заранее предупреждала, если слышала шаги или разговоры. «Ох, в том проходе что-то шевелится», — прошептала ученица с ужасом в голосе. «Что-то большое». «Главное сердце», — предположил я. «Людей рядом нет? Тогда давайте взглянем на этого подземного монстра». Мы осторожно прошли из узкого лаза в более широкий тоннель. Нам открылась прелюбопытнейшая картина. Весь проход занимало всего одно огромное щупальце. Саму центральную часть мы не застали. Средоточие сердца находилось где-то дальше. Эманации тьмы ощущались как никогда близкими и притягательными. Я почувствовал прилив сил и уверенности. Остальные же, наоборот, кривились и бледнели. Мое сердце даже начало биться в такт с темной пульсацией. Главное сердце поражало своими размерами и мощью. Мы не увидели центральную часть, но и одно щупальце выглядело угрожающе. Долго находиться близ сердца даже мне было неуютно. Неудивительно, что его спрятали глубоко в подземелье, дабы на рядовых послушников и рабов живой артефакт не оказывал губительного воздействия. Чудные темные биомагические технологии. И ведь сами они наверняка не знают, как это точно работает. Главное, что приносит пользу и позволяет создавать элитные темные осколки, а на теоретическую часть процесса пофиг. Как я понял из гуляющих среди жрецов легенд и слухов, чтобы стать верховным, надо поглотить черный осколок от сердца. Не такого огромного, само собой, а из тех, которые готовил тот же Ургнаш. Подобные осколки позволяли тебе быстро повысить ранг и возвыситься в темной иерархии. Либо можно этими осколками накормить главное сердце. Получившийся в итоге мега-осколок позволит создать проводника тьмы на Земле, избранника владыки. Шукхур сам выбирал претендента. Это мог быть любой послушник, не обязательно верховный жрец или первожрец. Не исключено, что подобной чести мог удостоиться и я сам, если бы проявил себя. Любят демиурги засланцев из иных миров. Заманчиво. Кто не желает стать обладателем великих сил? Вот только как такое огромное количество тьмы повлияет на разум или рассудок — большой вопрос. Возможно, от меня настоящего мало что останется. Ну а раз великий черный осколок не достанется мне, то не достанется никому. Говорят, главный ритуал близится к завершению, — подметила Ульданте. Всего несколько жертвоприношений, и они получат своего темного мессию. Поэтому нам не стоит медлить. Надо как следует подгадить темным, чтобы они запомнили этот день надолго. Мы покинули тоннель со щупальцем и продолжили наши поиски. Ориентироваться под землей оказалось крайне сложно. Память камня Лейны помогала, но только в небольшом радиусе. Мы точно не знали, где именно находимся. Шли примерно в нужном нам направлении. Единственный доступный ориентир — это главное сердце. Предположение оказалось верным. Центр сердца находился прямо под цитаделью. Туда мы пробираться не стали, поскольку там дежурил отряд Темной гвардии. Пока что цель у нас более простая. Разведать обстановку, проверить катакомбы, отследить сердце и... растоптать Ургнаша. Наконец, нам удалось найти подвальное помещение с круглым основанием и поддерживающими колоннами. Мы достигли одной из башен, выстроенных вокруг цитадели. «Настало твое время, лунное!» — кивнул я Ульданте. «Старайся сочетать удары молота с раскатами грома». «Поняла», — скупо ответила эльфийка и схватилась за свое оружие покрепче. Лейна ретировалась подальше и затихарилась в одном из проходов. Если память камня покажет ей, что приближается чужой, ученица подаст сигнал. Я какое-то время с интересом наблюдал за трудами Ульданте. Зачарованный молот раз за разом бился о неровные крупные каменные блоки, из которых было сложено основание башни и поддерживающие колонны. Точно в такт ударом грома, звучащих откуда-то сверху. Сам бы я мог что-нибудь придумать, чтобы разбить камень. Просверлить отверстия, там вбить клинья. Вроде бы так можно любой камень разломать. Но это бы заняло много времени, плюс оставило ненужные следы. А нам надо проделать все максимально тихо, чтобы и комар носа не подточил. У Ульданте получалось превосходно. Не с первого раза, но после нескольких ударов воительницы камень покрывался сетью трещин. Лунная словно била конкретно по уязвимым точкам. Сложнее всего оказалось разбить первый камень из складки. Когда же образовалась дыра, последующие легко разбивались, раствор держал слабо. Камни падали вниз под собственным весом. Конструкция оказалась на диво прочной. Ульданте снесла парочку колонн и проделала несколько дыр в стенах. Башня все еще держалась. Я эвакуировался от греха подальше. Не хотелось, чтобы меня похоронило в этих темных катакомбах под тоннами породы. Ульданте рисковала, разумеется. Башня могла обрушиться в любой миг. Но Лунная пошла на такой риск. Благодаря магии воительницы она могла ускоряться. К сожалению, более безопасный метод сноса мы не придумали. Но раз Ульданте согласилась, я не стал более заморачиваться. После сноса нескольких колонн и участков стены Ульданте стала действовать осторожнее. Переключилась на кладку рядом с выходом, чтобы в случае обвала успеть свалить в спасительный проход. Время тянулось ужасно медленно. Казалось, мы крушим тут целую вечность. В любой момент гроза могла прекратиться, либо нас мог услышать кто-то из патрулей. Несмотря на меры предосторожности, глухой звук удара мощного молота все равно разлетался далеко. Надо будет, конечно, поискать какое-нибудь заклинание, с помощью которого можно заглушить любые звуки. Очень поможет при таких скрытных операциях. Но пока что чародеев, владеющих такой магией, на моем пути не попадалось. Возможно, таких печатей и не существовало вовсе. После очередного удара Ульданте остановилась. Раздался треск. Скрежет медленно распространялся и уходил куда-то вверх, к верхней части башни. Лунная эльфийка нырнула в проход и понеслась дальше, увлекая меня за собой. Послышался грохот, из зала нам в спину ударила волна воздуха и пыли, настолько сильная, что нас сбило с ног и потащило по коридору. Поднялась взвесь, дышалась с трудом. «Наставник!» Кашляя подбежала к нам прячущаяся Лейна. «Вы в порядке?» «Нормуль!» — прохрипел я. «Двигаем отсюда!» Мы направились обратно через катакомбы в темпе вальса. Подземные тоннели сразу оживились. Нам пришлось несколько раз спрятаться от бегающих патрулей. Уйти от взора помог темный скрыт, который я настроил на блокировку любых эманаций. К счастью, гончих в тоннелях не держали, а то бы псины могли выйти на нас по запаху. Как только Лейна давала отмашку, мы продолжали путь через темные проходы. Память камня все-таки пригодилась. Удачно мы в Алый пик к отшельнику съездили. Мы незаметно покинули катакомбы, выйдя через тот же самый лаз возле казарм. Снаружи тоже бегали наряды гвардии и обеспокоенные жрецы. В Гронкане поднялся большой кипиш. «Что случилось?» — вопросил я у прибегающего патруля. «Что за грохот?» «Восточная башня рухнула, господин старший жрец». «Что? Ратозеи! Я же говорил, что простые рабы не смогут построить надежные здания! Идиоты! Идем!» Вместе с отрядом гвардии мы достигли места происшествия. Завалы башни не впечатляли. Ранее это было высокое объемное здание, теперь же это небольшая груда камней. Многие ухнули в подвальное помещение, площадка чуть ли не выровнялась. Возник ажиотаж. Послушников и рабов сразу заставили разбирать завалы. Я тоже включился в работу. Активно гонял младших жрецов и гвардейцев с невольниками. Наверное, раньше бы у меня руки тряслись от подобных вылазок. И сейчас меня немного потряхивало, однако я также ощущал азарт. Тьма сделала меня более безбашенным. Я решил, что прятаться при таких обстоятельствах не стоит. Хотя есть такая поговорка, что преступник всегда возвращается на место преступления, вряд ли местные настолько искушены в подобных афоризмах. Впрочем, за идиотов темных тоже держать не стоит. Они проведут тщательное расследование, и если мы где-то накосячили, явно не оставят безнаказанными. Радовало одно. Такой глубокой криминалистики здесь не существовало. Гончие вряд ли учуют что-либо в тоннелях, да и следы им ничего не скажут. Само собой, они будут проверять умышленную диверсию. Однако самый легкий путь — списать на халатность строителей, на что я и рассчитывал. Вполне себе естественное происшествие, злого умысла тут искать не стоит. Острая гроза сменилась моросящим дождем с порывами ветра. Молнии перестали громыхать, природа постепенно успокаивалась. «Во имя тьмы, что случилось?» — принесся на место происшествия взмыленный, взлохмаченный Ургнаш. Верховный жрец выглядел жалко. Одежда вымокла, волосы слиплись и лежат кривыми сосульками на бледной голове. Дарт Мрадиш при виде всполошенного Ургнаша торжествовал. «Месть свершилась! Ты отнял у меня мое состояние, я отниму у тебя твое. Осталось нанести добивающий удар, и разгром будет полным. Тьма любила спешку, но при этом излишняя напористость может вызвать подозрение. Уверен, Ургнаш в любом случае будет подозревать меня в диверсии. Я пока решил не нагнетать и посмотреть, как будет развиваться ситуация». «Восточная башня рухнула, о, Верховный!» — жалостливо поведал бригадир рабов. «Не выдержала конструкция урагана». «Дармояды! Ты же уверял, что кладка сделана согласно лучшим практикам Империи!» «Так и есть, ваше темнейшество! Башня должна была простоять века!» «Не гневайтесь! Возможно, кто-то устроил!» Темный луч прорезал пространство и вонзился в бригадира каменщиков. Бородатый мужчина разъявил рот в немом крике, а затем его поглотила черная субстанция. Останки опали на мостовую дымящимися угольками, только кости уцелели. Одежда и плоть мгновенно истаяли под воздействием концентрированной тьмы. «Виновных наказать немедленно! Всех рабов, кто трудился над башней, на жертвенный алтарь!» — сурово пропищала бледная девочка. Первожрица почтила место происшествия своим присутствием. Бригадира покарала незамедлительно. Несколько жрецов поддержали над ней темный щит на манер зонтика, чтобы, не дай боги, ни одна капля дождя не коснулась ее темнейшего величества. «Госпожа Гибели, нельзя исключать чей-то злой умысел», — обмолвился Ургнаш нервно. «Жрецы и ищейки проверят каждый клочок земли вокруг», — согласилась первожрица. «Расследование покажет истину. На данный момент ответственный за происшедшее — это именно ты, Верховный Жрец. Тебе было поручено простое задание — следить за ходом строительства крепости, и ты с ним не справился. До меня доходила информация, что ты пытался гоняться за повстанцами в свободное время, но весомых успехов так и не добился». «Мне не давали достаточно времени», — возразил жрец. «Вместо того, чтобы охотиться за двумя ксаргами, ты должен был сосредоточиться на одном деле. Проводить тщательную ревизию возводимых построек, а не бегать с гвардией по чужим землям без разрешения совета. Падение целой башни — настоящий позор, который накроет черную длань несмываемой тенью. Завтра на совете Кагала мы обсудим твою персону, жрец Ургнаш. Мне кажется, владыка, как и все мы, устал от твоих ошибок». Раздраженная Гибели вместе с сопровождающими покинула место разлетевшихся обломков и скрылась в недрах темного храма. Ургнаш сделал попытку воззвать к милосердию первожрицы, но та не стала даже ход замедлять. «Превосходно. План постепенно притворяется в жизнь. Осталось сделать еще пару шагов». Глава 18. Заседание Кагала состоялось уже утром на следующий день. Поскольку активных боевых действий в настоящее время не велось, внутренние проблемы стали темой номер один для обсуждения. Если бы здание рухнуло где-то в другом городе, раздувать случай не стали бы. Однако никому не улыбалось жить и трудиться на благо темного повелителя в строениях, которые могут сложиться как карточный домик в любой момент. Темные ценили свои жизни. По крайней мере, высшие жрецы, приспособившиеся к давлению стихии. Послушников было легче отправить на убой. Мне удалось пролезть на совет в качестве сопровождающего верховного жреца Кантерига. Так-то далеко не каждого старшего жреца туда приглашали. Как оказалось, при обрушении башни погибло несколько рабов, один послушник и целый жрец. То ли они услышали отголоски шума и пришли посмотреть, то ли просто спали где-то на верхних этажах башни. Гибелли как следует пропесочила жрецов, ответственных за возведение цитадели. В основном досталось Ургнашу. Ищейки не нашли следов взрывчатых веществ или магии в обломках башни. Строение действительно рухнуло само по себе. Грешили на сильные порывы ветра, которые во время урагана достигали высоких значений. Чем выше башня, тем большей нагрузки она испытывала. «Уважаемый совет! Дозвольте высказаться», — обратился я, когда возникла небольшая пауза в обсуждении. «Дерзайте, старший жрец Мрадиш», — кивнула бледноликая девочка. «Я не понаслышке знаком с темой строительства. Под моим началом ходила настоящая бригада мастеров-каменщиков из песчаных эльфов. Позднее я продал их за хорошие средства, и сейчас моя бригада трудится над восстановлением Анкилату. Столица Наребии, как вам известно, серьезно пострадала от землетрясения. Сейчас по моим технологиям возводят дворцы и другие постройки для султана Наребии. «И что с того?» — хмуро обронил Ургнаш, пребывающий в максимально паскудном настроении. «С того, что это возмутительно! Почему благородные жрецы прибегают к устаревшим технологиям? Используют методы строительства, над которыми цивилизованные королевства будут просто насмехаться. Вот вам и закономерный итог. Небольшая ветровая нагрузка и не такая уж высокая башня сложилась за секунды. Доколе, я вас спрашиваю, сколько еще мы будем это терпеть?» Поднялся я на ноги и стукнул по столу. «Я хочу жить в надежных зданиях, которые простоят века. Если уж делать так на совесть... Почему черная длань должна ютиться в убогих халупах, которые разваливаются от малейших толчков? Кто следил за рабами? Они наверняка внедрили дефект при строительстве специально. Совершенно не умеете обращаться со слугами. У меня они по струнке ходить будут. Я покажу этим дрянным строителям гурдову мать!» Постучал я снятым сапогом по тяжелой столешнице, поддавая еще больше экспрессии. «Жрец Мрадиш, умерьте пыл!» — поморщилась Гибелли. «Что же вы предлагаете изменить в методах строительства?» «Дайте мне достаточное количество песчаных эльфов, и я покажу вам, как надо строить качественно, надежно и, что немаловажно, быстро. Над рабами назначу своих людей. Буду лично проверять их работу. Считаю, что за подобную халатность, стоившую жизни двум верным слугам владыки, необходимо наказывать провинившихся по всей строгости». Гибелли некоторое время обдумывала мое предложение, после чего вынесла вердикт. «Старший жрец Ургнаш, вы лишаетесь своего верховного сана сроком минимум на 5 лет. Ваши ошибки слишком дорого обходятся длани. Контроль над ходом строительства крепости и цитадели передается в руки верховного жреца Кантерига, к коему в помощь представляется старший жрец Мрадиш. Проверьте на практике, насколько эффективны предложенные методы строительства, и присмотрите за младшим коллегой». «Слушаюсь, госпожа», — кивнул Кантерига. «Что же до вас, старший жрец Ургнаш? Вы отправитесь патрулировать пограничные территории. Только верная длительная служба способна вернуть благоволение Кагала и, что важнее, благоволение владыки». «Граница? Дайте мне задание как свободному агенту, я добуду новые черные осколки». «После 2 неудач подряд?» «Длань в ваших услугах более не нуждается». «Но я не...» «Не испытывайте мое терпение, жрец!» Мерзлый холод полился из голоса девочки. «Иначе вы отправитесь следом за каменщиками». «Я понял вас, госпожа Гибелли. Смиренно принимаю новое назначение», — играя желваками, признал Ургнаш. При этом жрец бросал на меня полные ненависти взгляды. Подозревал он меня всерьез или нет, неизвестно. Мысли я читать не умел. Но ему явно не понравилось, что я попытался занять его место, да и намек на наказание сработал. «Неплохо, неплохо. Была во мне надежда, что меня приставят контролировать ход строительства, и тогда я получу расширенный доступ к разным интересным местам Гранкани. Меня же назначили помощником другого верховного жреца. Не идеальный вариант, но должен сработать». Теперь можно постепенно переходить к финальному акту. Слишком многое могло пойти не так, но кто не рискует, тот не пьет грибной эль. Своей местью Ургнашу я остался в целом доволен. Совет завершился, и члены Длани начали расходиться по своим делам. «Идем ко мне, распишешь мне свой грандиозный строительный замысел», — хлопнул меня по плечу Кантерига. «Обязательно!» На выходе мы столкнулись с Ургнашем. Жрец находился в крайне раздраженном состоянии. Он был в бешенстве и с трудом сдерживал темную магию внутри себя. «Ты перешел границу, адепт!» «Потому что не следовало грабить благородного Харана Мрадиша», — ответил я без запинки, злорадно ухмыляясь. «Что посеешь, то и пожнешь!» «И это ведь я проводил ритуал твоего посвящения в тьму!» «Что вдвойне забавно!» «Наказание более чем справедливо. Угомонись, брат Ургнаш», — высказался Кантерига. На границе у тебя будет много возможностей проявить себя и послужить владыке. При должном усердии ты вернешь себе статус Верховного в кратчайшие сроки». «Я выведу тебя на чистую воду», — буркнул Ургнаш раздосадованно и быстрым шагом двинулся прочь по коридору. Мы из Кантерига обсудили изменения в подходе к строительству. Я вкратце поведал о технологии обработки каменных блоков и кладки. Верховный жрец впечатлился моими заверениями в экономии на растворе и быстроте возведения. Кантерига обещал обратиться к Хадлуансу, чтобы он отыскал больше рабов песчаных эльфов. «Либо привлеките послушников», — предложил я. «Одаренных эльфов ведь обычно завлекают во тьму, верно?» «Да, чаще всего у них нет божественной протекции». «Тогда вытащите их, в том числе из гвардейских подразделений. Все песчаные эльфы обязаны трудиться на благо Длани». «Разумный подход. Тогда я поговорю с верховными жрецами в гвардии. Думаю, несколько десятков эльфов мы разыщем быстро». «Превосходно. В таком случае осталось провести лекцию рабам-каменщикам. Будут учиться строить по-новому». Вся стройка приостановилась на время проведения расследования. Проводились тщательные ревизии уже построенных объектов. Приносили в жертвы и пытали некоторых рабов. Желали вызнать, кто из них мог вносить намеренные дефекты при строительстве. Обычные рабочие будни в темном царстве. Я провел весь день, мотаясь от одного объекта к другому. Беседовал с бригадами каменщиков, объяснял им новые принципы работы. Песчаных эльфов среди рабов было мало, тем более одаренных. Все-таки боевые эльфы больше ценились в армии. Вечером же мы вернулись в Серебряную подкову. Через официантку, которая всегда никого не знает, передал послание Лиге и Сопротивлению. Мы встретились на одной из их подпольных баз. Здесь имелся свой храм Неликора и небольшое святилище Аурифи, организованное в честь нежданных союзников. Мне встречались возрастные повстанцы, которые явно пользовались уважением среди рядового состава. Поговорить с ними толком не удалось. Со мной вели дела Минтерс и Неллис. А жаль, было бы полезно заполучить список имен лидеров святого сопротивления. На всякий случай. «Что ты задумал на этот раз?» — хмуро приветствовала меня блондинка. «Зачем так грубо, Неллис? Разве мы не союзники?» «Я в этом не уверена. В последние дни слишком многие наши акции неожиданно проваливались. Везде, где появляется твоя лысая башка, случается нечто неприятное». «Ай, не льсти мне. Я пока не настолько велик. Хе. «Давай перейдем к делу», — замял тему Минтерс. «Конечно. Мне нужно 30 бочонков горючего масла. Того самого, которое используют при обороне крепостей. Или, если есть более мощная смесь, то ее». «Зачем?» «Пора бы нам уже прервать затянувшийся темный ритуал. Или вы хотите, чтобы в Радлигане появился темный мессия? Тогда Длань точно решится на новый виток войны». Неллис с Минтерсом переглянулись. «Мы действительно обеспокоены ритуалом», — согласился командир сопротивления. «Считаешь, что темные почти завершили ритуал?» «Все об этом говорят», — пожал я плечами. «Мы не должны допустить подобного», — заявила Неллис. «Вот только нам нужны средства». «Чего? Куда вы бюджет весь слили?» «Неллис настояла, чтобы мы выкупили как можно больше рабов», — нехотя поведал Минтерс. «Большая часть из них присоединилась к нашей борьбе». «Даже на жалкое масло золота нет!» «Горючее масло стоит очень дорого», — возразил Минтерс. «Хорошо», — скривился я. «Я добавлю денег». Неллис приподняла бровь. «Неужели алчный Харан Мрадиш согласен расстаться с золотом?» «Вложения в проект должны принести прибыль в будущем и окупиться с лихвой». Потер я ладони. «Ясно. Все, о чем думает твоя меркантильная душа, о наживе, а не о помощи сопротивлению», — закатила она глаза. «Думаю, конечно. Но лучше думается на сытый желудок и с полным кошелем». Мы принялись обсуждать подробности грядущей операции. Лига и сопротивление желали принять участие в налете на Черную Длань. Удобнее случая может и не представиться. Момент, когда в Гранкане воцарится хаос, — лучшее время, чтобы нанести удар по разжиревшим от безнаказанности жрецам. Если у нас все получится, конечно. Учитывая силы сопротивления и Лиги, мы не рассчитывали всерьез захватить под контроль темную обитель. К сожалению, подобным планам было далеко от реализма. Вернее, Нелли сгорела желанием уничтожить черную длань, но мы с Минтерсом понимали, что эта задача невыполнима. Тем не менее, существенный урон налетчики нанести способны. Поэтому лидер сопротивления дал свое согласие. У них были свои определенные цели. Например, казна черной длани. Сопротивлению требовались постоянные вливания золота для своей деятельности, а финансировать их никто не собирался. Да и Лига Безаков постоянно побиралась. Будь их воля, они бы всех рабов выкупили, но столько средств у них не наберется никогда. Я оставил при себе всего несколько десятков монет. Остальные пожертвовал сопротивлению. Именно Минтерсу передал деньги, поскольку Неллис я в этом плане не доверял. Она ведь не только адепт и аболиционист, но еще и женщина. На какую-нибудь ерунду спустит. «Я держу. Можете отпускать». С недоумением протянул Минтерс, схватившись за мой кошель. «Ага. Не без труда, но я отпустил сумку с золотом. Вот и остался, Харан Мрадиш, считай, без гроша в кармане. Но начинать заново я не собирался. Не просто так ведь я корячился на темных. Они мне за все заплатят». К слову, старшему жрецу полагалось вполне приличное жалование. Несколько десятков золота в месяц. Учитывая, что еда, жилье и одежда практически бесплатные, можно скопить неплохое состояние. Вот только так долго ждать я не собирался. Раскроют меня в работе на повстанцев рано или поздно. Интуиция мне подсказывала, что надо либо выбирать одну из сторон, либо валить из Радлигана подальше. Поскольку ни к тем, ни к другим я симпатии не испытывал, оставался только третий вариант. Но уходить надо обязательно красиво, с фейерверками, шумом и красочным представлением. «Наставник, мне кажется, за нами кто-то следит», — обратилась ко мне Лейна на обратном пути. «Снова твои фантомные страхи?» — оглянулся я. «Не выдумывай, ушастые бы сразу заметили хвост». «Наверное, показалось», — вздохнула ученица. На следующее утро стало понятно, что мелкой не показалось. На штаб-квартиру Святого Сопротивления был совершен дерзкий внезапный рейд Черной Длани. Узнали о свершившемся мы позднее. Одновременно в наш трактир пришел посланник от Сопротивления с Лигой, а также курьер Черной Длани. «Первожрица желает видеть вас на приеме по важному вопросу». «Даже так? Передай, я скоро приеду». Затем я заслушал краткую сводку от повстанца. Базу сопротивления в городе накрыл отряд гвардии. Повязали либо убили многих членов сопротивления, включая важных шишек. Неллис в это время в штабе не было, а вот Минтерсу пришлось уходить с боем. Воитель кое-как прорвался и отступил. Часть людей сумела уйти и раствориться в переулках города. Мы поспешили в Гранкане, поскольку Гибелли ждать не любила. Тьма оценила спешку. Первожрица принимала в цитадели, как мне поведали. Я не впервые посещал сие циклопическое сооружение. Огроменные колонны, массивные блоки камня, великолепная отделка. Центральная башня Гранкани была практически завершена. Место, в котором теперь будут проходить заседания Кагала и осуществляться высшие приемы. «Госпожа, уже переехали? Хороший у вас кабинет!» — обвел я глазами бесконечный зал с тяжелыми колоннами. «Цитадель готова к заседаниям», — скупо откликнулась девочка. «Я позвала вас, чтобы обсудить один инцидент». «Входи!» — прикрикнула она. Из-за высоких створок показалось знакомое скуластое бледное лицо. В приемный зал уверенной походкой зашел Ургнаш. Теперь на его физиономии виднелась самодовольная ухмылка, словно он сделал какую-то пакость. И я даже догадывался, какую. В голове моей быстро прокрутились шестеренки. Я сразу отсек возможность обороны. Необходимо наступать, иначе меня могут продавить. «Госпожа, повстанцы схвачены. Гвардейцам удалось захватить одного из старших координаторов сопротивления», — доложил Ургнаш с поклоном. «И как же вы вышли на штаб повстанцев?» «Мой доверенный человек проследил за старшим жрецом Мрадишем. Он умеет скрывать свою ауру и растворяться в толпе. Как я и предполагал, Харану известно намного больше, чем он говорит. Старший жрец на самом деле помогает святому сопротивлению. Он предал тьму». «Вот идиот!» — обронил я презрительно. «Старший жрец?» — приподняла бровь Гибелли. «Этот недоумок испортил мне всю тщательно спланированную операцию по внедрению». «Какую еще операцию? В последнее время участились налеты на наши караваны и склады. Это Мрадиш сдает им информацию». «Наглая ложь! Ты, кретин, поставил крест на моих планах выведать полный список лидеров повстанцев и их главный штаб. Или ты думал, что эта мелкая база и есть их главное пристанище?» «Не имеет значения». «Еще как имеет! Досточтимый Гибелли, этот недалекий жрец разрушил мои планы. Мы могли покончить с сопротивлением и Лигой в Радлигане раз и навсегда. Но теперь они будут относиться ко мне с подозрением и перестанут делиться информацией. Полный список предводителей мы так и не узнаем. Спасибо дорогому брату Ургнашу». «Похоже, между вами все еще личные счеты», — заметила девочка холодно. «Раньше мы были по разные стороны баррикад, поэтому ненависть Ургнаша мне понятна. Но теперь мы боремся за общее дело, служим владыке. Как можно вредить своим братьям, лишь бы отомстить?» «Это ты во всем виноват! Ты подстроил падение башни! Ты сдавал наших повстанцам!» — закричал он чуть ли не брызжа слюной. «Печальное, душераздирающее зрелище!» — покачал я головой с брезгливостью и спокойствием. «Госпожа, позвольте мне сразиться с ним на поединке чести!» «Никаких дуэлей! Если узнаю, что вы вздумали сводить счеты, оба лишитесь сана!» — отрезала Гибелли. «Перевести тебя на границу было мудрым решением. Так вы будете реже пересекаться друг с другом. Каждый из вас может быть полезен владыке. Надеюсь, старший жрец Ургнаш в скорости покинет Гранкани и, наконец, отправится на службу. Иначе понижение до ранга послужника покажется тебе меньшим из зол». Холодный голос первого жрицы отрезвил Ургнаша. «Да, госпожа», — раздавленно пробормотал он. «Что же до вас, старший жрец Мради, что докладываете Верховному о любой мелочи, которую вам удалось узнать? Кантерига выслушает ваши планы и решит, стоят ли они риска». «Слушаюсь, госпожа», — склонил и я голову. Все-таки мне удалось сгладить ситуацию. Не самый плохой расклад по итогу. В любом случае, я больше не планировал устраивать громких рейдов против сопротивления. Главное, мне заполучить уже удалось высокую позицию в иерархии Гранкани. Помощник главного градостроителя. У поганца Ургнаша не вышло сорвать мои планы. Пускай отправляется на границу и больше не докучает благородным дельцам. Глава 19. «Куда это вы направляетесь, брат Мрадиш?» Остановили наш караван близ цитадели. «А, старший жрец Вилзесеру. Везу достойные напитки по просьбе брата Ургнаша». «Напитки? Почему сюда, а не на склад?» «Именно здесь, в подвальном хранилище, лучшие температурные условия для хранения прекрасного вина». «Зачем старшему жрецу столько вина? Его ведь разжаловали недавно. Как я слышал, он на днях должен отправиться на границу». «Еще теплится в его темной душе надежда, что ситуацию можно исправить. Для чего необходимо сделать небольшое подношение? Умаслить первожрицу и верховных, если вы понимаете, о чем я». «Понимаю. Хорошее вино и первожрица приятно», — загорелись глаза командира охраны. «Вот только без пропуска, подписанного верховным жрецом, я не имею права пропускать товары. Даже ради уважаемого помощника господина Кантерига». «Да что вы, право слово! Неужели не подсобите бедологи Ургнашу? Кто знает, вдруг вас разжалуют следующим, и тогда никто не придет вам на помощь. Темные должны помогать друг другу». «Так-то оно так, помогать друг другу надо», — кивнул мужчина. «Ах, ни слова больше. Вон тот крайний бочонок для моего дорогого друга Вилзесару. Помяните беднягу Ургнаша добрым словом». «Так вот, где затерялся ваш пропуск», — оживился мужчина. «Проезжайте, конечно». «Только давайте оставим этот небольшой вояж между нами, а то беднягу Ургнаша разжалуют в послушники». «Само собой, тьма болтунов не любит. Кстати, а вы разве с Ургнашем не в ссоре?» «Милые бронятся, только тешатся», — отмахнулся я. «Быстрее, не задерживайтесь, иначе могут возникнуть вопросы», — проговорил довольный жрец, наблюдая за тем, как рабы катят подаренный бочонок вина. Единственный бочонок настоящего вина из всей партии в 30 бочек. Его я взял на всякий случай для проверки, и такой случай подвернулся. Еще несколько бочек имели двойное дно. Сверху небольшая прослойка вина, но большая часть — это горючее масло, которым, наконец, меня снабдили сопротивленцы. Прошел по очень тонкому льду. Пригодилось все, чего я сумел достичь в Гранкани. Ранг старшего жреца, многочисленные знакомства, статус помощника Контрига по строительству, грамота официального поставщика Длани, слухи о благоволении владыки, сплетни о моих успехах в борьбе с сопротивлением. Каждая мелочь влияла. В итоге мне все-таки удалось провести 30 бочонков крайне подозрительного товара,